Дмитрий Некрасов. Социальное неравенство. Альтернативный взгляд. Вступление. Большую часть письменной истории человечества неравенство экономических возможностей и политических прав различных людей не просто являлось самоочевидной реальностью жизни, но и воспринималось большинством населения как нечто вполне справедливое и социально одобряемое. Еще 300 лет назад общественная мораль не просто защищала наследственные привилегии одних перед другими, но и прямо порицала само желание приобрести подобные привилегии не по праву рождения. Пьеса Мольера «Мещанин во дворянстве», высмеивающая попытки богатого представителя третьего сословия вести себя как дворянин, была написана одним из самых прогрессивных авторов того времени, жившим едва ли не в самом передовом городе мира, меньше чем за 100 лет до того, как Руссо с Вольтером заговорили о благотворности равенства. Религиозные доктрины тысячелетиями обосновывали необходимость подчиняться установленному Богом неравному социальному порядку, декларировали превосходство представителей одних конфессий над другими, равно как и превосходство мужчин над женщинами. Отдельные рассуждения античных философов о естественных правах человека или религиозных мыслителей о равенстве всех перед Богом, как правило, не рассматривали достижение экономического или политического равенства в реальной жизни не только практически возможным, но и желаемым. Единственным значимым исключением были радикальные религиозные секты и отдельные монашеские ордена, но лишь единицы из них говорили о необходимости распространения своих внутренних социально-экономических практик на все общество в целом. Осуждаться могло стяжательство, расточительство, жадность или нежелание помочь ближнему. Бедность и благотворительность могли, напротив, восхваляться. Однако неравенство само по себе не считалось чем-то негативным и предосудительным. Никому и в голову не приходило провозгласить злом само неравенство, а не его отдельные последствия. В эпоху Просвещения ситуация постепенно стала меняться. Сначала заговорили про равные права для состоятельных мужчин перед законом и судом, затем потребовали их участия в управлении государством. За обеспеченными слоями населения последовали и остальные мужчины, а за ними и женщины. Из сегодняшнего дня сложно поверить, что в Великобритании право голоса женщинам старше 30 лет дали только в 1918 году, а в благополучной Швейцарии их полностью уравняли в избирательных правах с мужчинами и вовсе в 1971 году. Однажды, провозгласив равенство важной этической ценностью, очень сложно остановиться. Сначала боролись только за равенство белых европейцев. Еще в начале 20 века неравенство представителей различных народов казалось всем настолько очевидным и справедливым, ведь считалось, что вся цивилизация создана европейцами, что разговоры о равенстве рас и народов были уделом маргинальных партий и политических течений. Не только массы обывателей, но и большая часть интеллектуального, политического или литературного мейнстрима не видела в практическом неравенстве разных народов ничего неправильного или предосудительного. Достаточно просто Киплинга почитать. Потом случились Гитлер и Холокост, продемонстрировавшие, к чему могут привести идеи превосходства каких-либо групп, если довести их до крайности. Для превращения идеи равенства в безусловную этическую ценность западной цивилизации немецкий фашизм сделал больше, чем вся литература эпохи Просвещения вместе взятая. Затем последовали антиколониальные движения, борьба за гражданские права, гендерное и прочее равноправие. Мир менялся. В результате данных процессов лет 30 назад культурный и политический мейнстрим некоторых передовых стран Запада начал воспринимать как норму те вещи и воззрения, которые еще 200 лет назад показались бы безумным радикализмом или извращением. Современные книги, статьи или речи политиков строятся на безусловной презумпции того, что равенство — это всегда хорошо, а неравенство плохо. В настоящее время в экономике сформировалась, по сути, самостоятельная подотрасль, проблематика борьбы с неравенством, в рамках которой ни у кого не возникает сомнения в целесообразности этой борьбы. Подобная необходимость воспринимается как аксиома. Однако вся окружающая нас цивилизация была построена при политическом неравенстве, эксплуатации, сегрегации, рабстве и прочих неприятных вещах. Причем часто не вопреки, а благодаря им. обратной традиции едва ли несколько десятилетий, и очень преждевременно говорить о том, что она доказала свою долгосрочную устойчивость и эффективность. Аристотель, систематизируя хорошие и плохие формы политического устройства, противопоставлял хорошую политию, в рамках которой политическими правами наделено далеко не все население, а лишь состоятельные средние люди, плохой демократии, под которой подразумевалась власть черни и толпы, то есть, если вдуматься, всеобщее равенство политических прав. Если читать античных или средневековых мыслителей, рассуждавших о политическом устройстве, то даже те из них, кого из современной оптики принято считать защитниками демократии, защищали и восхваляли отнюдь не современную нам политическую систему со всеобщим избирательным правом, ее бы осудили даже самые яростные республиканцы, а некую цензовую модель, где политические права, как правило, либо предоставлялись гражданам среднего и высокого достатка, либо были заведомо неравны между различными группами населения. Однако среди современных книг, посвященных политическим институтам, очень сложно найти автора, сомневающегося в превосходстве модели, основанной на всеобщем избирательном праве над другими известными. Из причуды немногих радикалов в одну из мейнстримных концепций идея всеобщего избирательного права превращается лишь в середине XIX века. И даже несмотря на это, тогда под словом «всеобщее» подразумевались только мужчины. На рубеже XIX-XX веков те или иные цензы присутствовали практически во всех существующих в то время избирательных системах. Тех самых системах, из которых выросла благополучная современность. Цензовая демократия пусть и подвергалась критике, но была абсолютным мейнстримом еще 100 лет назад. Относительно массово всеобщее право голоса ввели лишь в 1920-30-е годы. И вот, спустя меньше одного столетия, уже неприлично всерьез обсуждать использование цензов для участия в выборах где угодно, неважно, в Дании или Зимбабве. А ведь наше знание об обществе сильно отличается от наших знаний о физике, эволюция объяснительных концепций в которой базировалась на множественных экспериментах, доказывающих одни и отвергающих другие теории. При апробации различных вариантов общественного устройства экспериментов слишком мало, ибо они дороги. Многие из подобных вариаций 200 или 2000-летней давности были удивительно похожи на сегодняшние, однако выдающиеся мыслители тех эпох делали из них выводы, прямо противоположные тем, что делаются сегодня. Крайне самонадеянно думать, что в вопросах, где объем экспериментальных данных сильно уступает попыткам их осмысления, люди тысячелетиями ошибались и прозрели лишь в течение последнего полувека. Цель этой аудиокниги — заставить слушателя задуматься, такой ли аксиомой является утверждение, что равенство всегда хорошо, а неравенство всегда плохо. Нет-нет, я не стремлюсь доказать обратное. Я лишь призываю не считать аксиомой то, что требует подтверждения в каждом конкретном случае. Данная аудиокнига иллюстрирует очень простой и обыденный тезис. Все хорошо в меру. Я приведу ситуации, в которых стремление достичь излишнего равенства ведет к уменьшению общего благосостояния, а также предложу нетипичные ракурсы взгляда на некоторые аспекты экономического и политического неравенства. А также ситуации, когда искренние попытки защитить обездоленных и обличить несправедливость приводили лишь к ухудшению их положения. Один из ключевых тезисов аудиокниги состоит в том, что борьба с любыми формами неравенства полезна, когда его уровень сильно отклоняется от оптимальных значений для данного уровня развития общества и может быть прямо вредна, если текущая степень неравенства и так близка к доступному на этом уровне технического и культурного развития оптимуму. Данная аудиокнига состоит из трех частей. Первая посвящена экономическому неравенству, вторая — некоторым иным проявлениям неравенства в социальной жизни, третья — различием между фактическим уровнем неравенства и его восприятием. В первой части своей работы я попытаюсь оценить динамику неравенства в объеме потребляемых разными доходными группами благ, полезностей, включая частично бесплатные, в частности, доступ к медицине и образованию, неравенство во времени, расходуемом на работу, и другие, не самые типичные ракурсы данной проблемы. Один из базовых тезисов повествования состоит в том, что в отличие от неравенства в доходах, неравенство в потреблении реальных благ, полезностей, линейно снижается последние столетия. Наблюдаемый рост неравенства в доходах конвертируется в две формы. Неравенство в символическом потреблении, бренды, сильно отличающиеся по стоимости, но мало по потребительской полезности, а также в неравенстве в праве на принятие решений. Далее мы рассмотрим тенденции в изменении неравенства во вкладе в создание благ. Мой тезис заключается в следующем. С развитием технологий доля занятых растет в тех отраслях, в которых разница в производительности отдельных работников, писателей, изобретателей, топ-менеджеров может быть предельно велика и, соответственно, снижается, где разница в производительности фактически не может сильно отличаться. Рабочие на конвейере, водители. В связи с этим повышается степень объективного неравенства людей в их вкладе в создание полезностей. Подобное неравенство растет, возможно, быстрее, нежели неравенство в доходах, и усиливается на фоне сокращения неравенства в объеме реально потребляемых полезностей. Таким образом, в мире происходит не столько рост эксплуатации, сколько наоборот. Движение в сторону ситуации, когда относительное меньшинство содержит относительное большинство населения. В завершении первой части аудиокниги подробно разберу масштабы отдельных объективных проявлений негативных последствий экономического неравенства. Во второй части работы мы рассмотрим влияние нарратива о благотворности всеобщего равенства на образование, науку, политику и интеллектуальные элиты. Я постараюсь продемонстрировать, что благотворность стремления к равенству — это отнюдь не аксиома и может оказывать негативное воздействие на отдельные отрасли и процессы. Мы также коснемся темы равенства политических прав. Разберем ряд случаев, когда слишком быстрое движение к подобному равенству или абсолютизация равенства как принципа приводила к прямо разрушительным последствиям. Мы с непривычного ракурса посмотрим на вопросы дискриминации отдельных этнических и социальных групп и оценим целесообразность их позитивной дискриминации при определенных обстоятельствах. Мой базовый тезис состоит в том, что если текущее равновесие далеко от оптимума, допустим, неравенство групп ярко выражено, наносит очевидный вред общественному благосостоянию и его относительно легко исправить, то борьба с подобным неравенством, включая пропаганду эгалитаристских идей, может быть оправдана и полезна. Если дискриминация присутствует, однако текущее состояние недалеко от оптимума, текущий уровень неравенства очень трудно устраним по факту, а его негативные последствия несущественны, то любая дальнейшая борьба за равенство и пропаганда эгалитаризма приводит лишь к росту издержек по системе и снижению уровня удовлетворенности жизнью среди самых дискриминированных групп. В третьей части мы также затронем тему соотношения реального неравенства и его восприятия. На примере результатов ряда исследований можно сделать вывод, что оценка населением уровня экономического неравенства практически никак не зависит от фактического, объективно измеряемого уровня экономического неравенства. Многие фактически сильно неравные общества считают свое устройство равным и справедливым, в то время как многие эгалитарные общества могут считать себя несправедливо устроенными. Большая часть негативных последствий, которые принято называть последствиями неравенства, от уровня удовлетворенности жизнью до политической нестабильности, по факту являются последствиями не неравенства персе, а восприятия неравенства населением. Мы также затронем некоторые аналогичные тенденции восприятия неравенства в социально-политической сфере.